В сентябре я оставил свою работу, и мы поехали в поисках нового временного места жительства, откуда мы надеялись легче уехать. Эльза, Эрна и я поехали на Украину. Начали с юга, с Херсонской области, но нигде нас не прописывали, и так мы приехали в Белгород. Там мы нашли немецкую семью, которая как раз хлопотала о выезде. Там обещали нас прописать. Там я наших девочек оставил в этой немецкой семье у фамилии Ран, а сам я возвратился в Караганду, чтобы потом переехать. В Белгороде я выторговал пустой дом. Поездка по железной дороге длилась полных 3 дня до Караганды, и по прибытии мы сразу начали приготовление. Делов было много. Рассчитаться с работы, школьные документы всех детей надо было привести в порядок, чтобы взять с собой. Наш дом невозможно было продать, потому что он стоял в городском квартале, который предназначался для сноса, потому что снизу уголь был выбран, и поверхность опускалась. Наша будка имела весьма скверный вид. Стены стояли ободранные. Внутри потолок держался на подставках. Мебель большей частью из-за сырости пришла в негодность. Для продажи у нас ничего не было. Немного денег мы сэкономили, немного мы получили от мамы из Германии. Прошло несколько недель, пока все сделали. Мы наполнили 2 контейнера и отправили их. Потом сделали прощальные со своими родными, и 13 сентября мы уехали. Мы все были немного взволнованы. Мы подались в неизвестность. Дети все родились в Караганде, отчасти выросли и к вере пришли. Для всех нас это была большая перестройка, особенно для учеников. Им пришлось привыкать к совершенно другой школе. Здесь в России было уже иначе, чем в Караганде. Там было много немцев и среди них много верующих, которые в школе не во всем участвовали. Среди них были и наши дети. Здесь, в новой школе, учителя свои глаза открыли, когда наши дети в школу приходили без пионерских галстуков. Это что-то неслыханное, и этого не должно быть. Вначале строго требовали, чтобы наши дети носили красные галстуки. Но со временем им пришлось довольствоваться тем, что некоторые ученики этого не делали, а именно наши. Все вновь доходило до споров с учителями. Но пионерами наши дети так и не стали. Однажды у меня был довольно жесткий разговор с директором школы, который сказал нашей Ирочке, что нас из СССР выгонят. Я сегодня еще удивляюсь, что КГБ меня не тревожил. Работу мы сразу нашли. Эльза работала в бюро одного института на пишущей машинке. Андрей работал на мебельной фабрике на распиловке. Эрна пошла в 10-й класс. Вали пошла в 1-й класс. И еще мы имели 6 учеников. Ирочка была еще дома. Я пошел водителем грузовика в транспортном объединении. Мне приходилось перевозить самые различные грузы и часто на дальние расстояния. По сравнению с Карагандой здесь была красивая природа. Особенно на дальних дорогах я часто останавливался, чтобы полюбоваться природой. Наш дом стоял на окраине города. Он уже относился к деревне Стрелецкая. Мы жили прямо возле автобусной остановки, и от нас было легко уехать. Детям до школы было далеко, и тоже ехали, но бесплатно. Дом состоял из жилого дома с 2 комнатами, кухня и веранда, и времянка с 2 комнатами и верандой. Во дворе был подвал и гараж. К этому дому еще принадлежал огород. Он был хотя сильно запущен, и фруктовые деревья почти все засохли, но все же овощи и картошку мы имели. Воду вначале брали в колодцы, позже мы провели себе воду из водопровода. Вскоре мы и газ имели. Дом был крыт железом, а времянка шифером. Я построил себе сарай для кроликов и там держал кроликов, а еще хлев для кур. Кур мы всегда держали. Однажды у нас даже был козел. Так там неплохо жилось, но было немножко скучно. С соседями имели мало контакта, но с ними жили дружно. Продуктовый магазин был совсем близко. Мое рабочее место тоже недалеко было. Все было бы хорошо, если бы вблизи еще пару немецких семей жили. С семьей Ран мы встречались регулярно, а также во время наших богослужений. В субботу у нас был молитвенный час и разбор слова. В воскресенье до обеда собрание. Я прекратил свою греховную жизнь и вернулся опять к Богу. Я был рад, что имею опять будущее, и в этом была моя радость жизни. И для Риты это была радость опять вместе молиться. Мы вместе читали Библию, пели вместе песни. Вначале наши дети тоже собирались с нами у фамилии Ран на наши богослужебные собрания, но немного позже они присоединились к одной русской церкви баптистов. Это была церковь, которая не регистрировалась, из-за того ее преследовали. И нашим детям там приходилось терпеть унижение, но все больше радовались в Господе. В церкви много работали с молодежью, и наши дети в этом принимали активное участие. Когда мы уехали из Караганды, только Эльза была крещенная. А когда мы уже в Белгороде жили, и у других появилось желание принять крещение. И в первый год, когда Андрей уехал в отпуск в Караганду, он там принял крещение в 81 году. В следующем году уехали Эрна и Рита, и тоже там приняли крещение. Вскоре после этого они присоединились к Русской Баптистской Церкви. А следующие трое уже там приняли крещение. Сначала Витя. Это было как раз такое время, когда преследование было в разгаре, и крестили только ночью. Так было назначено на определенную ночь, но КГБ вышпионило это, и когда уже все были подготовлены, окружили это место и всю церковь силой погрузили на автобусы и увезли в милицию. Риту, которая на крещение с детьми уехала, тоже забрали. Самим крещаемым с проповедниками, которые должны были провести крещение, удалось скрыться. Они спрятались, и когда все утихло, все равно провели крещение с малым количеством присутствующих. В мае следующего года его призвали в армию, и 2 года его не было. Он от присяги отказался, и у него была тяжелая служба. Он еще не вернулся, как уже и Яшу призвали. В январе 84 года я сломал себе руку, когда шел с работы домой. Мне сделали операцию, и я 1.5 месяца лежал в больнице. 1.5 года был по больничному. В том же году нашего Витю призвали в армию. В августе арестовали пресвитера и всех членов церкви, сделали обыски. Так и к нам пришли с обыском. 5 человек из КГБ и МВД перерыли у нас с утра до обеда и забрали 4 мешка различной литературы. Все Библии, которые у нас были, и вообще все книги, которые имели, и все, что было связано с религией, кассеты и другое. После этого в газетах появились ложные статьи о нас. На работе меня о всяком спрашивали. Шел разговор, что у нас нашли шпионский аппарат, и что нас теперь всех арестуют. КГБ вел теперь свою игру. Наша Эрна, которая работала секретарем на заводе, была уволена. Не допускали на такой работе работать. Рита где-то работала на счетной машине, и ей сказали немедленно отказаться от Бога или тут же оставить работу. Она выбрала второе, и ее тоже уволили. Эльза работала у нас там, где я работал в транспортном объединении секретаршей. Так как я там был на хорошем счету, и шеф ценил Эльзу, ее не уволили, хотя КГБ этого требовал. Андрей тоже у нас работал, и им на работе были очень довольны. Он работал паяльщиком, и все водители, и которым нужно было что-то паять, должны были идти к нему. Его там действительно ценили. У нас на работе все оставалось тихо, хотя КГБ пытался позорить тем, что они посылали всяких представителей к нам, которые организовывали собрания, чтобы наших детей привлечь к ответственности. Но это не получилось, потому что рабочие были все за нас. Я еще не был членом церкви, а то со мной бы они иначе стали разговаривать. И после этого на работе к нам никто не относился плохо. Но поскольку газеты писали такие ложные статьи, наш дом стал предметом ночных нападений. И вообще наш дом был для многих сомнительным. И теперь вот эта статья о сказочных немцах, которые к тому же и верующие. И, возможно, молодые парни начали камни бросать на нашу крышу. Несколько раз громыхало, когда ночью камни на железо летели. В газетах было также написано, что мы ходатайствуем о выезде в капиталистическую страну. И нас называли фашистами. Наши соседи, которые нас знали, к нам оставались дружелюбными. Они один раз даже предотвратили одно нападение, когда на нас напали. Между тем, в начале 86 года я ушел на пенсию и всегда был дома. Я дома всегда искал себе занятия, мало бывал среди людей. Во все послевоенное время я знал только преследование и дискриминацию, и это уже делало меня немного нелюдимым. Как пенсионер я, наконец, ни от кого не был зависим. Я дома делал свое занятие, много бывал в огороде. Я старался поддерживать хорошие отношения с нашими соседями и, где только возможно, поддерживать мир. Однажды днем, когда наш Яша уже в армии был, вызвали Андрея и Витю в КГБ, и им сказали, чтобы они нам, родителям, сказали, чтобы быстро отдали бумаги, и они разрешат нам выезд. Мы сразу пошли к властям и просили их, чтобы они Яшу из армии отпустили, и мы сразу уедем. Но военные настаивали на том, чтобы он обязательно полностью отслужил, и потом он вслед поедет. И в Авере нам сказали, чтобы мы оформляли, но мы не согласились. Мы хотели дождаться конца его службы и потом ехать. Мы просили разрешения в гости ехать в Германию, и удивительно, нас с Ритой пустили. Мы как можно быстро подготовили бумаги и поехали в Германию. В гости. В Москве мы сели в поезд, и через 43 часа мы были в Кёльне. Из Москвы вагон идет, собственно, 36 часов, но мы не попали в тот вагон и вынуждены были в Берлине пересесть. Там, в Западном Берлине, мы сидели 7 часов, пока другой поезд пошел в Кёльн. Я использовал эту возможность и сделал маленькую прогулку по Западному Берлину. Это было первое знакомство с загадочным Западом, которого в России всегда презирали. Для меня это было воспоминание о предвкушении короткой свободы, которую я когда-то пережил. И хотя то военное время было, то все равно разница между западным рабством, как их на Востоке и называли, и восточной свободой настолько большой была, что нас всегда тянуло на Запад. 42 года после той свободы я прожил на Востоке, и вот сон исполнился. Вновь увидеть долгожданный Запад. С особым чувством я бродил по улицам, и поскольку я был один, я сам с собой дискутировал о происшедшем. 5 сентября 1987 года утром мы прибыли в Кёльн. Здесь пришлось купить билеты на Нойвид. Нам недолго пришлось ждать, и поезд подошел. Что мы в Кёльне сразу увидели, так это был всемирно известный собор. Дважды мы пересекли Райн, и поезд в основном шел вдоль Райна. Через полчаса мы были в Нойвиде. На вокзале мы взяли такси и поехали к маме. Свидание после 12,5 лет. Все мы радовались. Полтора месяца мы были в Германии. Мы время хорошо провели. У нас тогда уже было много родственников и друзей в Германии. И много ездили с нами по Германии, показывали достопримечательности. Нас многим одарили, и нагруженные мы 18 октября поехали назад в Россию. В этот раз уже с надеждой через год опять сюда приехать, но уже насовсем. Пока мы в Белгороде жили, Эрна и Андрей дважды приезжали в Ялту, и мы были с ними немного вместе. Они жили в гостинице вблизи моря, и так мы могли с ними провести время у моря. Второй раз, в 86-м году, когда они приехали, у нас уже была машина. Эта мама нам посодействовала, что она дала деньги и послала в Москву. Оттуда нам пришлось забирать машину. И так мы поехали на машине в Ялту, где они были в отпуске. Все время, 11 ночей, мы ночью спали в машине. Когда мы вернулись из Германии, где мы в гостях были, появилась весьма плохая статья в газете. На этот раз, между прочим, грубо коснулись моего прошлого. Они сообщили, что во время войны я кончил шпионскую школу и, соответственно, служил немецким военным властям. Далее, что я, как немецкий солдат, воевал против советской армии, и что я фашистам дал присягу, что я своим сыновьям, которые служат в советской армии, запрещаю принять присягу. Эти данные КГБ передал корреспонденту, но странным образом в статье ничего не было сказано о нашей поездке в Германию. Может, не знали? Невероятно. В статье было то, что мы ходатайствуем о выезде, но что мы уже отказались от поездки, не было. Да, мы отказались ехать, пока Яша был на службе. После этой статьи ночные нападения удвоились. В основном для этого и была написана эта статья. После этого я очень неохотно выходил со двора. Я думал, что нашему отъезду обязательно воспрепятствует. В целом, все же в Белгороде нам неплохо было. Там жизнь была намного легче, интереснее, чем в Караганде. Уж красивая природа кругом. Воздух, никакое сравнение с Карагандой. Наш дом был намного лучше, чем там. К тому же мы имели большой двор и огород. Здесь у меня всегда было занятие. Собирать грибы было большим удовольствием. Да и сама прогулка по лесу, чего в Караганде мы не знали. Кроликов я здесь всегда держал. К огородным работам тоже имел интерес. У меня и работа была хорошая. Один год я работал водителем грузовика, и часто приходилось ездить на дальние расстояния. Глубокие долины, что мне так напоминало мою родину, и везде много леса, где часто можно было видеть много зверей. После я пошел работать слесарем, когда мне 5 лет оставалось до пенсии, чтобы иметь большой заработок и чтобы пенсия была больше. Рабочее место было очень близко, так что я мог дойти пешком. Скоро и Эльза перешла ко мне работать, немного позже и Андрей. Эльза как секретарша, Андрей как паяльщик. Моя работа заключалась в том, чтобы тормозные накладки и диски сцепления делать для грузовиков. Часто случалось, что у меня не было работы, но заработок от этого не страдал, я получал за часы. И потом имел возможность что-то для себя сделать, как, например, когда мы воду себе в дом проводили, то я мог все сварочные работы и нарезку резьбы делать на работе, в рабочее время. И экскаватор для рытья канавы я брал на работе. Это было в 82 году. Но до этого мы воду брали в колодце, а также от соседей шлангами наполняли мы все емкости. Газ мы получили к Рождеству 82 года в дом, и мы сразу устроили себе водяное отопление. Этим была решена самая большая проблема отопления. Это мы сделали сразу в двух домах.